солнце на закат, и лето медленно тает. Небо обнимает ночь облаками, солнце на закат, и между нами сильнее притяжение. Солнце на закат, и между нами сильнее притяжение.